Глава 42. Рис. Я рад, что Лис отправила меня домой. Сейчас 6 вечера, и у меня позади 9-часовая смена. Когда ухожу, тот сноб до сих пор сидит за столиком. Понятия не имею, чего он ждет, но он весь день действовал нам с Лис на нервы телефонными звонками и громким стуком клавиш ноутбука. Голова раскалывается, и я уже предвкушаю холодное пиво и одиночество своей комнаты. Из квартиры доносятся голоса, и я вспоминаю, что сегодня к нам в гости пришла сестра Малика Жасмин. Она поссорилась с матерью и ночует у старшего брата. Вчера он мне об этом сказал, но моя память в последнее время оставляет желать лучшего. Я открываю дверь и собираюсь прокрасться к себе, когда в дверном проеме появляется голова Малика. «Ну, наконец-то, старик! Мы умираем от голода!» «Вы что, ждали меня?» — спрашиваю я. «Мне не хочется есть, да и болтать тоже». Но я плетусь на кухню. Жасмин сидит за столом и пьет апельсиновый сок. А когда я вхожу, опускает глаза. «Привет, Рис», — чуть слышно выдыхает она. «Привет, Жасмин, рад тебя видеть», — говорю я. Девочка робко улыбается. Малик закатывает глаза. «До сих пор ты тараторила без остановки про переезд и работу. А теперь даже поздороваться нормально не можешь. Тогда о каком маникюрном салоне идет речь, если ты с людьми разговаривать не умеешь?» «Маникюрный салон? Что?» — спрашиваю я. Жасмин кивает. «У мамы моей лучшей подруги есть свой салон. Я могла бы начать там работать». «И бросить школу и загубить себе жизнь», — добавляет Малик. «Не собираюсь я губить себе жизнь», — упрямится Жасмин. «Рис, а ты как считаешь? Школа или маникюрный салон?» До меня начинает доходить, что Малик ждет моей поддержки. Я вздыхаю. «Будь у меня выбор, я бы ходил в школу. Учиться намного легче, чем работать». «Вот видишь», — торжествующе заявляет Малик. «К тому же в будущем ты будешь получать больше денег, если окончишь школу». «А еще я могу выйти замуж за мужчину, который много зарабатывает», — с вызовом отвечает Жасмин. «Конечно можешь, ты же такая красивая», — говорит Малик. «Но вот что я тебе скажу. Если мужчина много зарабатывает, это еще не значит, что он будет хорошо к тебе относиться. А если ты не окончишь школу, будешь зависеть от него. Это очень глупая идея». Мне вспоминается сноп из кафе. «Ни разу еще не встречал ни одного хорошего богатого парня», — вставляю я. «В любом случае лучше оставаться одному и не зависеть ни от кого ни финансово, ни эмоционально». На последних словах в моем голосе сквозит холод. Это получилось непреднамеренно, но Жасмин не повредит узнать важную правду жизни. Я достаю себе пиво из холодильника. «Чуть меньше позитива, весельчак», — комментирует Малик. «Почему ты хочешь быть один?» — спрашивает Жасмин. «Когда ты один, невозможно никого разочаровать», — поясняю я и делаю глоток пива. В голове возникает образ моей сестры. Моей любимой маленькой Джинни. А потом появляется лицо смеющейся девушки. Я отпиваю еще пиво, чтобы прогнать воспоминания. «А кого ты разочаровал?» — продолжает Жасмин. Ее подростковое любопытство вновь напоминает мне о Джинни. «Вообще-то, всех», — откликаюсь я. «Так, завершаем час вопросов и ответов», — одергивает сестру Малик. «Вопросы можешь задавать в школе. А если продолжишь приставать к Рису, он доведет нас всех до слез». Он ставит перед сестрой тарелку с лазаньей, над которой поднимается пар. Наполняет еще две тарелки и садится за стол. Я ковыряюсь вилкой в ужине. Хотя Малик приготовил фантастическую лазанью, меня тошнит от еды. На секунду, подняв глаза, замечаю, что Жасмин тоже почти ничего не съела. Похоже, только у Малика есть аппетит. «Вы оба меня реально достали», — говорит он после нескольких минут общего молчания. «Одна только и делает, что ноет о том, что у нее слишком хорошая жизнь, слишком много еды и слишком много учебы, а после этого еще остается слишком много времени, чтобы встречаться с подружками. А другому предоставляется один шанс за другим, а он каждый вечер напивается в одиночку. Рано или поздно даже самый жизнерадостный человек не выдержит. Если бы все здесь приложили хоть немного усилий, чтобы увидеть, что у них есть, вместо того, чтобы оплакивать то, чего у них нет, это бы нам очень помогло. А прежде всего это помогло бы мне, потому что со следующего месяца мне потребуются все мои силы, чтобы пройти обучение. Я поднимаю взгляд и выгибаю бровь. «Обучение?» «Да, старик, представь себе! Пока ты прячешься у себя в комнате, с кем-то случаются хорошие вещи, которые он бы с радостью отметил со своей сестрой и лучшим другом». «А что еще за обучение?» – переспрашивает Жасмин. «Я стану поваром», – просияв, отвечает Малик. «Начинаю с понедельника в отеле «Фэйрмонт» в Палома-Бэй». «Вау, это потрясающе, Малик! Я рад за тебя!» – хлопаю его по плечу. Чувствую себя ужасно, так как даже не знал, что он подавал туда заявку. И словно доказывая, как рад, заставляю себя отправить в рот вилку с лазаньей. Эми за меня похлопотала. А еще нашла мне машину для поездок туда-сюда. Настоящая развалюха, но ездит. Ухмыляется Малик. Жасмин вскакивает и обвивает брата руками за шею. «Поздравляю!» — кричит она. «А если вы оба хотя бы сегодня вечером не будете показывать свое плохое настроение, получите еще и десерт». «Десерт», — повторяет Жасмин, сверкнув глазами. «И пусть мне совсем не до десерта. Я стискиваю зубы и делаю вид, что счастлив».